Просто нужно не делать вид, что ничего не происходит, и не отмахиваться рукой, а каждый случай, по которому поступает сигнал, надо брать и расследовать. Вот. А таких командиров, которые любители посылать всех на штурмы, они должны заслужить свой авторитет сами пройти через штурмы, а не сидеть где-то за 30 километров от ЛБС. Вот. Тогда командира будут уважать, когда он ходит в бой вместе со своими подчиненными. Вот. А так это все просто мишура. Вот. И надо просто разбираться в каждом случае, почему так происходит, и тогда те или иные подразделения станут намного эффективнее, чем они являются.